Глава 4. «Ну что, теперь ты сыт и доволен?» — холодно спросила Суси, когда в начале первого Тедди вернулся к своему павильону. На мгновение он задумался, не рассказать ли ей о чертовой бабе, устроившей скандал, но потом все же решил этого не делать. Суси слишком пеклась о реноме семейного предприятия. Ей не хотелось слушать о недовольных клиентах. «Да, спасибо», — ответил он. «На столах становится пусто, ты не мог бы достать новые товары?» Говоря это, Суси упаковала в газетную бумагу стеклянную чашу, положила в белый пакет и протянула клиенту. «А где Имми? У меня деловые встречи», — буркнул Тедди и огляделся в поисках сына. «Он занят тем, что грузит в фургон все то дерьмо, которое ты купил сегодня утром у скаутского клуба», — ответила Суси. «Зачем тебе это понадобилось?» Лицо Тедди расплылось в улыбке. «Стало жалко ребят. Захотелось им помочь». Суси фыркнула. «Думаешь, я поверю, что ты вдруг обзавелся сердцем?» Оглядев павильон, Тедди сменил тему. «Сколько мы наторговали?» «1025-30», — ответила Суси. Тедди требовательно протянул руку. В несколько секунд его жена колебалась, но потом расстегнула поясную сумку и протянула ему стопку банкнот. «Все до последнего эре я записала в кассовую книгу», — прошипела она. «Просто к твоему сведению». Он недовольно кашлянул, запихивая деньги в карман. «У меня важная встреча, я не хочу, чтобы мне мешали. Передай ты и ими, когда он закончит». Обогнув палатку, он одним большим шагом преодолел лестницу, зашел в фургон и захлопнул за собой дверь. Войдя внутрь, переложил деньги в свой без того переполненный бумажник и налил себе чашку кофе из термоса. «Все до последнего эре», — пробормотал он себе под нос. Можно подумать, ему придется отчитываться о своих доходах. Фирма Пак была крупнейшим скупщиком домашней утвари в Остерлене. Впрочем, она не отличалась разборчивостью. «Деньги можно заработать на всем, даже на мусоре», — говаривал Тедди. Однако клиентам он этого не сообщал. В обычный рабочий день он выезжал на дом к только что умершему или перебравшемуся в пансионат для престарелых человеку. Там он осматривал имущество и предлагал свою цену. Тедди выработал собственную тактику. Начинал с того, что ругал родственников покойного за то, что они тратят его время. Ведь в доме один сплошной мусор. Затем, когда они начинали оправдываться, он называл им невероятно низкую цену. Случалось, что он тут же, не отходя от кассы, покупал и машину в гараже, и весь дом. Самые ценные предметы Тедди забирал тут же, потом Суси, их сын Имми и несколько помощников упаковывали все остальное в коробки и увозили в антикварный магазин у них на участке. «Уборка за мой счет», — добавлял Тедди, если родственники не хватались за его предложение или если он сам пребывал в хорошем настроении. Но на самом деле эта доброта ему ничего не стоила. Худшие вещи он отдавал поляку, владевшему магазинчиком, со всякой подержанной ерундой. А тот в обмен на это посылал парочку уборщиков. Своей бизнес-моделью Тедди был очень доволен. То, что речь обычно шла об оплате наличными, его тоже более чем устраивало. Отпив глоток кофе, он достал чашу, которую полдня проносил в кармане. За эту мелочь он скоро получит 35 тысяч. Жирный куш привел его в такое прекрасное расположение духа, что ни та маленькая стерва, напавшая на него с обвинениями, ни надутая жена не могли испортить ему день. 35 тысяч, которые Суси не может записать в свою книжечку, поскольку не подозревает об их существовании. Эти деньги ему очень пригодятся. Дело в том, что это его последняя ярмарка. Его ждет другое, спокойное время. Отдых и поездка в хорошей компании, без навязчивых клиентов, таскание тяжестей, пыли и плесени. Приятные мысли прервал осторожный стук в дверь. Спрятав чашу в шкаф, Тедди приоткрыл дверь и увидел Имми. Ему было под 30, ростом он пошел в отца, но черты лица его были намного мягче. «Собираюсь в киоск. Хотел спросить, тебе что-нибудь нужно?» Имми окинул фургон долгим взглядом, словно пытаясь понять, что тут происходит. Тедди сделал глубокий вдох. Первое желание, которое у него возникло, отругать сына за то, что тот мешает. Конкретно это яблоко упало далеко от яблоньки. Имми обладал почти феноменальной способностью вваливаться не вовремя. Иногда, особенно в последнее время, у Тедди возникало ощущение, что сын следит за ним. Но даже имя не мог сегодня испортить Тедди настроение. «Нет, спасибо, малыш», — произнес он, насколько мог любезно. «У меня парочка деловых встреч, не хочу, чтобы мне мешали. Но спасибо, что ты спросил». Едва дверь фургона закрылась, как Тедди вытащил один из своих мобильных телефонов. «Увидимся у киоска с мороженым через полчаса», — написал он и нажал «Отправить». Ответ пришел немедленно, сердечко и одно единственное слово — «Мечтаю». Тедди достал из шкафа чашу, держа ее на свету, залюбовался изысканным узором. «Ясное дело, это непростая штуковина», — подумал он. «Может быть, она приносит удачу и не только в сделках? Пожалуй, глупо было бы ее продавать. Само собой, он попытался погуглить, чтобы выяснить цену, но не нашел ничего подходящего. 35 тысяч – сумма неплохая, но вдруг чаша стоит гораздо больше. Нужно ли так рисковать?» Задумавшись над этим, он понял, что потенциальный покупатель проявлял заметный энтузиазм. Так что, пожалуй, надо все обдумать с холодной головой. Новый стук на этот раз в заднюю дверь заставил его поднять голову. Тедди приподнял занавеску на крошечном окне, потом открыл дверь. «Проходи, Даниэль», — сказал он мужчине, ждавшему снаружи. «Хорошо, что ты пришел с черного хода. Тебя ведь никто не видел? У меня для тебя деньжата за последнюю работенку, как я и обещал».